на определенном возрастном этапе. Мой друг в белом халате был чересчур суров в своих оценках. Со временем сыры становились в театре своими людьми, такой же неотъемлемой частью, как и его колонны. Девятой колонной Большого, между прочим, окрестил Рудольф Нуреев самую одиозную сыриху Лилю по прозвищу Базиль, о которой я еще вспомню. При таком положении вещей можно догадываться, что никаких тайн для сыров не существовало. Скромный пук в гримерке отзывался среди них громовым раскатом. Они же являлись беспроволочным телеграфом всех сплетен на линии Большой Москва. Однако со временем нижнее белье главного театра страны приобретает благородный запах мемуаров, дающих определенное представление о событиях в Большом и характерах его обитателей. Игорь Пальчицкий. Фурцева любила Плесецкую. В каком-то даже смысле в душе была ее сырихой. Ленинскую премию Майя все равно бы получила, но поддержка Фурцевой ускорила идею. Когда одна очень известная балерина, не буду называть ее, она жива и здравствует, накатала на Плесецкую донос в КГБ, Майю прикрыла именно Фурцева. Несмотря на все это, в своей книге Плесецкая как-то нехорошо написала о Катерине Алексеевне. Почему? Икс-пенсионерка с резким голосом, в прошлом активная сыриха. Наталья Бессмертнова, еще когда только начала работать в театре, вышла замуж за красавца двухметрового роста, кажется, физика. Прожив с ним недолго, бросила его. Потом у нее были романы с красавцами Михаилами, Лавровским и Казаковым. И вдруг мы узнаем, что она выходит замуж за Григоровича. Все так и ахнули, потому что... Ну, неважно. Главное, я считаю, это погубило и его, и ее. Игрик, седой полковник-отставник. Однако с тихим голосом и в изношенном пальто. Личностью, знаете ли, всегда была Вишневская. Ни в какие времена ничего не боялась. Что думала, то и говорила. Хозяйка, одним словом, в опере была. Нет, не потому, что была за спиной Ростропович. Личность была сильная женщина. Надо сказать, что Галина Павловна одна из немногих, кто по-человечески относился к сырам. Она поддерживала с ними отношения, даже находясь в эмиграции. Зет, женщина неопределенного возраста и странно одетая, спортивная куртка и шляпка с вуалеткой, видавшей виды. А я вспоминаю утреннюю травиату. Уже не помню, кто пел Жермона, но во втором акте у него такие слова: «Вы, сеньора Валери, отец Альфреда перед вами». Певец, между прочим, был в приличном подпитии. Он шатался, выронил цилиндр и вместо нужных слов заплетающимся языком спросил: «Не можете сказать, где здесь Виолетта?» Зал грохнул. Это прозвучало так же, как: «Вы не знаете, как пройти в туалет?» Дали занавес. Игорь Пальчицкий. А я никогда не забуду случай с Монсеррат Кабалье, когда итальянцы приехали к нам и привезли Норму. Там вышла такая история. Фьоренцо Косотто, певшая в паре с Кабалье, обиделась на организаторов гастролей. На телевизионную съемку спектакля они позвали не ее, а Бруно Бальони, стоившую дешевле Косотто. Оскорбленная звезда на последнем спектакле в Большом устроила демарш, вдруг стала давиться звуком.